32. Джинни Маккалоу. Заснула она с рассветом, однако вскоре очнулась, услышав, как ее зовут. Голос доносился прямо из-за двери, и хотя она мечтала о нем всю ночь, сейчас вдруг испугалась. От растерянности затихла, не отозвалась. Взяв себя в руки, все же крикнула: «Я спущусь через минуту, попросите Флорес приготовить вам кофе». Шаги удалялись. Она почувствовала себя неловко. Убеждала себя, что просто не хотела, чтобы он видел ее опухшей спросонья, без макияжа, понимая, что лукавит. «Я просто трусиха», — призналась она себе. Умылась, подкрасилась, уложила волосы и спустилась в кухню. «Как спалось?» — вежливо поинтересовалась она. «Превосходно». Джинни не подала виду, что ее это задело. После завтрака он опять занялся картами, а она понесла в машину корзинку с ланчем. По пути взгляд упал на сервировочный столик с бутылкой виски и серебряным шейкером. Сунула их в корзину тоже и тут же выбронила себя. А что, если кто-нибудь увидит? А если он будет против? Но следить за ней некому. От этой мысли одновременно и легче, и тяжелее. И вообще, Хэнк, похоже, предпочитает не спешить. Наведавшись еще раз в кухню, она завернула брусок льда в несколько слоев полотенца. Еще нужен сахар. В конце концов, если она передумает, всегда можно выбросить. На выезде из двора она попросила: «Сверните вон к тому пруду на минутку». Выскочив из машины, нарвала большой пучок мяты, сунула в корзинку. «А это для чего?» — полюбопытствовал он. «Освежающее. Ловлю вас на слове». Через несколько часов, наколесив по окрестностям достаточно, чтобы передохнуть, они устроились на ланч у ручья в старой усадьбе Гарсия. По берегам росли молодые тополя. Пробравшись по узенькой кромке берега, она набрала пригоршню тополиных почек и вернулась к Хэнку. Растерла терпкие бутоны в пальцах, протянула ему. «Вот что это. Просто понюхайте». В ответ на скептический взгляд она сунула раскрытую ладонь прямо ему под нос. «Ух ты!» Он ухватил ее за руку, уткнулся лицом в ладонь, потянул вниз, усаживая. Она чувствовала его дыхание на запястье. До конца жизни, наверное, нюхал бы и нюхал. «Это сок», — сказала она. «Он бывает только несколько раз в году». «А как на вкус?» «Попробуйте. Прямо с пальцев?» Она пожала плечами. Смотрела на него, надеясь неизвестно на что. Но он лишь аккуратно лизнул самый кончик ее пальца. И все. «Пахнет лучше», — констатировал он и расхохотался. Она ждала, что он ее поцелует, но он, наоборот, даже отпустил ее руку. «Красивое место». Он растянулся на одеяле, глядя на саванну. Усилием воли она заставила себя кивнуть. В глазах у нее потемнело. «Общество тоже приятное». Она еще раз кивнула. Неподалеку журчал ручей, стрекотали цикады. «Если вы хотели сказать, что со мной трудно справиться, то я согласен». «Я ничего подобного не говорила», — возразила она. «Ну, а я именно это услышал». «И вы раньше ничего подобного не говорили». «Иными словами, ты идиот». Она не расположена вести умные беседы, момент упущен, все пропало. «Вы красивая девушка». Он потянулся к ее щеке погладить, но замер на полпути. «Сделаю-ка нам прохладительного», — решительно сказала Джинни, хотя не была уверена, что хочет. «Нам пора двигаться. Мне трудно объяснить, до какой степени мне нужна эта работа». Он сел и начал собирать вещи. Хэнк привстал, но Джинни удержала его за руку. «Вы плохо знаете своего дядюшку, верно?» Она помотала головой, не отпуская его. «Он меня повесит. После того, как расстреляет и зарежет». «Нет», — — заявила она. «Сидите смирно». Она нервничала, однако надеялась, что это незаметно. «Я самый глупый человек на свете», — заметил он и все же послушался. Она достала из машины все для джулипа, раздавила в шейкере мяту с сахаром, щедро плеснув туда бурбона, добавила лед. Стаканы она забыла. Усевшись на одеяло, протянула ему шейкер. «Довольно большая порция прохладительного», — хмыкнул он. Пока ее не было, он успел аккуратно расправить одеяло и передвинул его дальше в тень. Она вновь занервничала. «Я забыла стаканы», — сообщила она. «Придется пить по очереди». «Не возражаю». «Не сомневаюсь. Это рецепт моего прадеда». Он отхлебнул. «Отличный джулеп!» И закашлялся. «Боже! Вы поосторожней, как бы у вас борода не выросла». «Я пью это с детства». Она сделала глоток, потом другой, и в голове тут же зашумело. «О, Боже!» — выдохнула она, падая на спину. «Вы в порядке?» Она молча кивнула. «Выглядите несчастной». Но Хэнк все еще колебался. Он не похож на других. Она злилась, но, кажется, ей все это нравилось. Потянула его к себе. Долгий поцелуй, чересчур деликатный, по ее мнению. Хэнк тихо лежал рядом. Ужасно хотелось, чтобы его руки начали, наконец, изучать ее тело, но он никак не решался. Тогда она сама принялась двигать бедрами навстречу, и тут он прервал поцелуй. Она смутилась. Не стоило заходить так далеко. «Что-то не так?» «Думаю, нам надо продолжить поиски нефти. И еще я думаю, что ваш дядя прикончит меня». Он, конечно, имел в виду не прикончит, а разорит. Грустно, что люди чересчур беспокоятся о деньгах. Она мгновенно остыла и даже смотреть на него не хотела. И вообще век бы его не видела. Ну, не совсем так, наверное. «Он ничего не узнает», — с трудом выдавила она. «Кроме того, хотя это говорит не в мою пользу, достаточно было одного взгляда на ваш дом, и я сразу понял, это не для меня». Джинни догадывалась, что он имеет в виду, но предпочитала не обращать внимания. Она устала, невероятно устала, устала от всех этих мужчин милых и вежливых. Ей-то хотелось, чтобы он задрал ей платье и притиснул к стене, чтобы прекратил, наконец, болтать и расспрашивать. «У вас дурная репутация?» «У меня нет никакой репутации. Я всю жизнь гонялся за нефтью, а не за юбками. К сожалению, отец бросал меня в глубокую воду, а не водил в бордель. Зато меньше риска подхватить заразу?» «Ага. Но больше риска потерять конечность». «Это действительно настолько опасно?» «Дурацкий вопрос. Конечно, опасно, если отец погиб на буровой. Но сейчас ей было не до того, не до сочувствия и не до обсуждения чужой судьбы. Со временем учишься избегать опасностей». «Вы же могли заниматься, чем пожелаете», — сказала она. «Это видно с первого взгляда». «Я, кстати, так и делаю». И после паузы добавил. «Просто, чтобы вы знали». «Мое банкротство — ситуация временная, хотя и удачная для вашей семьи». Она притянула его к себе и поцеловала. Они лежали рядом, но руки его оставались неподвижны. Жуткое разочарование. Она готова ему отдаться, у нее такое чувство, будто они никогда больше не встретятся. Неужели что-то не так с ней, с ее телом или лицом, если она совершенно не возбуждает мужчин? Возможно, они чувствуют ее неопытность, думают, что она неловкая или придает этому слишком большое значение. «Это полная ерунда!» — хотелось ей крикнуть. «Это как проклятие, и я хочу от него избавиться!» Или ее вообще не воспринимали как женщину. Им просто нравилось болтать с ней. Внутри опять все похолодело. «Полагаю, нам пора возвращаться к работе?» «Пожалуй». — согласился он. — Отлично! Прекрасная мысль! Она резко вскочила, торопливо собрала вещи и поспешила к машине, обогнав его. Она чувствовала, его недоумевающий взгляд. Парень не понимал, что же сделал не так, но и пусть. Она хотела домой. Остаток дня они объезжали поля, останавливаясь, чтобы сделать отметки на карте. «Как люди находят здесь дорогу?» — изумлялся он. «Здесь же один холм, не отличить от другого». «Все холмы абсолютно разные», — возразила она. «Ну ладно, может, я и привыкну». «Как долго вы рассчитываете здесь прожить?» «Просто вежливость, ничего личного». «Если мы найдем нефть?» «Многие годы». «Если меня не повесят на дубе напротив вашего дома». «Это кедровый вяз. Вот и посмотрим». «Вы всегда так много болтаете?» Он покраснел, отвернулся к окну, и в машине опять повисла неловкая тишина. Она хотела было попросить подбросить ее к дому, но вместо этого спросила. «Вы учились в школе?» «До некоторой степени. В каком смысле?» «Я горжусь тем, что закончил 6-й класс». «Лучше, чем ничего». «К сожалению, даже это некоторое преувеличение». «Но читать и писать вы, кажется, умеете?» «Как говорили у нас дома, есть черножопые и черножопые. Я из первых». Ужинали они вместе с Вакерос. Хэнк болтал с ними по-испански. Он им понравился. Хотя и поглядывали они настороженно и, к ее изумлению, ревниво. Возбуждение опять охватило ее. Но как только ужин завершился, а Флорес, Хьюго и остальные служанки принялись убирать посуду, он, извинившись, ушел к себе. «Нам завтра рано вставать, доброй ночи». И все. Ей отдельно ни слова. Она ушла спать в ярости. Утром она снова велела притормозить по пути, чтобы набрать мяты. «Вы твердо намерены помешать нам работать? Вы же все равно планируете торчать тут целый год?» «Если ваш дядюшка не выгонит меня». «Чудесно! Тогда мне тем более все равно. Не разочаровывайтесь раньше времени». «Поздно», — отрезала она. «Уверены?» «Абсолютно. А я и не знал. Вы непроходимый тупица!» — взорвалась она. Он попытался взять ее за руку, и в первый раз она не позволила. После обеда они валялись на одеяле в тени. Она соблазняла его. И на этот раз успешнее. Руки стали смелее, но потом возникла естественная пауза. Возбуждение дошло до высшей точки и угасло. Опустошение заполнило ее, как будто уже произошло то, что и не думала начинаться. Она решила изменить отношения, принять это как техническую проблему, с которой нужно разобраться. Приподнялась и начала расстегивать рубашку Хэнка, не очень представляя, как будет стаскивать ее с плеч. А пока, закончив с рубахой, расстегнула ремень и пуговицы на брюках. Он не останавливал ее. В ответ на вопросительный взгляд она решительно кивнула. Несколько секунд, и он сбросил одежду. Она следом за ним. Он замер, разглядывая ее, грудь и все прочее. Ему, очевидно, понравилось. Но вместе с тем ей показалось, что смотрит он оценивающе, и чтобы преодолеть смущение, она прижалась к нему. Они двигались медленно, потом все быстрее и быстрее, а потом желание стало вовсе невыносимым. Она стиснула его и, не зная наверняка, как получить желаемое, приподняла бедра, и внезапно он оказался прямо внутри. Совсем не больно, даже наоборот. Она прижалась еще теснее, и вот тогда ощутила боль, но коротко. И сразу все прошло. Как будто порвалась бумажная перегородка. Именно так она себе это и представляла. Он захватил инициативу, и она забыла обо всем. Потом опять вспомнила и успела подумать, неужели вся эта суета вокруг боли мешало ей заниматься этим каждую минуту жизни. Кажется, над головой колышутся деревья, но она не уверена. не совсем понимает, где вообще она находится и на этом ли свете. Вроде бы должна быть кровь. «У тебя пойдет кровь», — гласит поверье, — «кровь, кровь, кровь», как будто это самое страшное на свете. Ей хотелось смеяться. Нет, смеяться нельзя, он неправильно поймет. Она словно во сне и в то же время не спит, чувствует свое тело и как будто вылетела из него. Она здесь и одновременно где-то еще, и вот опять здесь. Лежит на одеяле, сверху на ней мужчина, а в спину впивается камешек или что-то еще твердое. Она обняла его покрепче. Это продолжалось довольно долго, но тут он стремительно вышел из нее. Она понимала, почему, но все равно огорчилась. «Прости», — пробормотал он. «За что?» — она поцеловала его в шею. «В следующий раз будет лучше. Мне понравилось. Будет еще лучше. Иди ко мне. Дай мне пару минут». Он скатился с нее и устроился рядом, забросив на нее ногу. Она пошевелила бедрами. Она нарушала все правила, и это было восхитительно. «А рукой ты можешь?» Она ненасытна, но он с радостью подчинился. Ощущения нарастали, и это было гораздо лучше, чем все, что она делала сама с собой. Но прежде чем она кончила, он вновь оказался сверху. «Давай медленно и длинно», — попросила она. Он так и сделал. Ее накрыла горячая волна, как будто ее опустили в ведро с теплой жидкостью. «Красная краска», — решила она, — «это красная». Жар распространялся от талии во все стороны. А потом опять стало очень хорошо, и он опять быстро выскочил из нее. Она удержала его в объятиях. Он попытался поцеловать ее в шею, но едва сумел приподнять голову. Силы покинули его. Он, как пьяный или спящий, касался губами ее кожи, скользя от уха к плечу. От него приятно пахло, и она еще крепче обняла его. «Ты?» — через минуту спросил он. «Он что, в самом деле не решается произнести?» Ей было больно, потом не больно, просто очень сильное ощущение. Как будто так и должно быть. «Как ты думаешь?» — заговорил он. «Ш-ш-ш-ш», — перебила она. Она по-прежнему словно лежала под водой, в теплой ванне. Чуть позже очнулась, сердце билось странно, как будто это не ее, а его сердце. «Кровь», — вспомнила она. «Смешно, какие же люди идиоты, какая глупость!» Она гладила его по спине, целовала волосы. Он вздохнул, но не проснулся. Дул легкий ветерок, и журчание ручейка, сбегавшего с холма мимо старой церкви, напомнило ей, как они с братьями нашли могилу. «Все ушли», — подумала она, — «все умерли». Солнечные блики мелькали в листве, если я умру. Чуть позже Хэнк вновь оказался внутри нее, но теперь ей мешал полный мочевой пузырь. Хэнк неутомимо двигался, а ей хотелось поскорее закончить. Она не знала, как лучше сказать, и вообще начала переживать, не отдала ли ему нечто ценное, самое ценное, что у нее было, и даже ничего не попросила взамен, и никаких обещаний не ждала. Она уже хотела прервать его и потребовать гарантий, но поняла, что идея неудачна, он сейчас ничего не скажет. Он как будто прочел ее мысли, потому что очнулся и поднял голову. «Я тебя не раздавил?» «Нет». Он осторожно приподнялся, она вздохнула, когда он вышел из нее. Они долго лежали рядом, но потом все же пришлось встать, пока не случилось настоящего конфуза. «Ты куда?» «Мне нужно на минуточку». «Зачем?» но, слава богу, сообразил сам. Она натянула платье, туфли и стремглав бросилась к другому концу дома. Когда вернулась, он все так же нагишом лежал на одеяле, и солнечные зайчики смешно скользили по его телу. В тени прохладно. Она провела рукой по груди, худая, но мускулистая, как и плечи. Он весь такой сухой, жилистый, но, в общем, ничего особенного. Скользнула ладонью по темной полоске волос от пупка к его. «Пусть будет пенис», — решила она. Существует много слов для этой штуки, но она не смогла выбрать подходящие в данной ситуации. Пенис лежал между бедер, темным фрагментом выделяясь на фоне остального тела, покрыт высохшей пленочкой, и на животе еще несколько таких же пятен. Она потрогала, и Хэнк вздрогнул. «Больно?» «Просто неожиданно. Такой маленький сейчас, очень маленький». Она уже хотела высказаться на этот счет, но вовремя удержалась. «Как думаешь, что скажет Финиас?» — спросила она. «Боюсь подумать. А я думаю, он будет рад. Тогда ты единственный человек во всем Техасе, кто так думает». Впрочем, полагаю, он догадывался, что непременно случится что-нибудь в этом роде. Возможно, не так скоро. «Не могу понять, с чего бы ему считать меня достойной парой для тебя? Но, с другой стороны, он точно не дурак. Я очень удивился, когда он попросил отвезти тебя домой. Странная затея. Я как глянул на тебя, сразу понял, что? Что ты разговаривать со мной не станешь, вот что. Почему он решил поручить нам с тобой это дело? Пожалуй, в основном потому, что я согласился работать задешево. Финиас не дурак, вот уж точно. В этом я ни секунды не сомневаюсь. Ты ему нравишься. Немногие могут этим похвастаться. Да уж. А может, потому, что мы оба сироты? Такое мне в голову не приходило. Правда? Помолчали. «В общем, твое личное дело, как ты ко всему этому относишься», — заключил он. «Бывает гораздо хуже». «Я тебе не слишком нравлюсь?» «Точно. Не могу сказать, нравишься ты мне или нет». Она шутливо ткнула его в бок. «Но на солнышке ты симпатичная». «Мне хорошо», — пробормотала она. Платье она уже успела снять. Прикрыв глаза, следила за цветными пятнами, плывущими под веками. Так всю жизнь здесь и валялась бы. Ночью они опять занимались любовью, а позже разошлись по своим спальням. Джинни не хотела, чтобы Флорес что-нибудь заподозрила, хотя совершенно непонятно, с чего бы ее это волновало. Лежа в одиночестве в постели, она опять терзалась сомнениями, не совершила ли ошибку. Но утром первой мыслью была мысль о нем и почему он не лежит рядом. И она обнимала подушку и даже целовала ее, воображая, что это его шея. Странное чувство. Может, лучше остаться сегодня дома, запереться в комнате и не выходить? Это была блажь. Она воспользовалась случаем. Не стоит немедленно кидаться во все тяжкие. Да, решено. Ей не стоит с ним встречаться. Нечего к нему привязываться. Время шло, она понимала, что ее, наверное, ждут внизу. Взволнованно подскочила, стремительно собралась и помчалась к нему. Завтракали они медленно, мучаясь от невозможности поговорить и сверля взглядами спину Флорес, скорее бы ушла. Наконец Джинни произнесла, по ее мнению, совершенно невинным тоном, нисколечко, конечно, но какая уж тут невинность при подобных обстоятельствах, что они с Хэнком сами приберут посуду. Едва за Флорес закрылась дверь, как они ринулись в кладовку, сорвали одежду друг с друга. Сначала попробовали стоя, но оказалось мало, и все закончилось на полу среди банок с бобами и мешков с мукой. По спине пробежал холодок при мысли, что отец сейчас видит ее и осуждает, но потом она решила, что будет делать то, что ей нравится. Спустя полгода заработала первая буровая установка. После серии пробных взрывов Хэнк выбрал место на одном из старых пастбищ Гарсия. Он решительно, сначала ей это показалось отвратительным, а потом обворожительным, совал в рот кусочки породы, выхватывая их прямо из вибрационного сита. «Нефть надо чувствовать на вкус», — утверждал он. «Если она хочет разбираться в этом бизнесе, то должна понять, каков он, вкус нефти. Рыхлый кусочек известняка, извлеченный из глубины в несколько тысяч футов, был влажный, грязный, отвратительно пах серой. Джинни коснулась самым кончиком языка, и ее чуть не вырвало тут же. Да, вкус нефти, но с примесью чего-то горького или гнилого. Все-таки эта штука пролежала в глубинах земли почти 100 миллионов лет. Ближе к вечеру большой дизель Каммингс угрожающе загудел, бурильная колонна подпрыгнула и глубоко провалилась в дыру, а потом и вышка, мощная стальная конструкция, заскрипела, задрожала, словно не справляясь с тяжким грузом. «Это плохо», — пробормотал Хэнк. Мощность двигателя упала, шум стих, но рабочие вдруг деловито засуетились. Наверху произошло какое-то движение. Верховой рабочий стремительно соскользнул по лестнице со своей платформы, пронесся мимо нее к ямам с раствором и через минуту взревел насос. Ничего вроде бы не изменилось, но все вокруг забегали, как настеганные. Забавно. Она облокотилась на поручни. Монтажник с помощником вскрывали мешки с баритом. Тяжелый шпат в нефтяной промышленности используется для повышения плотности бурового раствора, и сыпали его в ямы с раствором. Верховой рабочий качал раствор из резервуара. Тут и она заметила перемены. Труба, которая мирно откачивала буровой раствор в сито весь день, вдруг начала фыркать и плеваться жидкостью. Буровой раствор удерживает бур вертикально. Эта жижа — единственное, что не позволяет газу вырваться из скважины. Она занервничала, а через минуту что-то громко хлопнуло, и фонтан грязи взмыл над талевым блоком. Резко запахло серой. Хэнк махнул ей: «Убирайся оттуда! Почему? Мы сейчас взорвемся!» И тут же забыл о ней. Обращается с ней, как с девчонкой-несмышленышем. Ну уж нет, не выйдет. И Джинни осталась на месте. Она никогда ничему не научится, если будет убегать при первых же сложностях. «Прочь с вышки!» — рявкнул он. Она опять не подчинилась. Хэнк отсоединил бур и отбросил плашки. Еще один фонтан грязи, более мощный, забрызгал ее с головы до ног. «Уберись же к чертовой матери с вышки, Джинни!» Он швырнул ее в сторону лесенки. Бросив изумленный взгляд, она, наконец, повиновалась. Но Хэнк уже вновь забыл про нее. Она присела на камень в нескольких ярдах в сторонке. Испугалась, не очень понимая, чего именно. С другой стороны, если что-то случится, оно и к лучшему. Она будет с ним до конца. Минут через 10-15 фырканье прекратилось. Раствор опять потек в резервуар. Мужчины смеялись, хлопали друг друга по спине, и потому, как быстро они говорили и нервно улыбались, она поняла, насколько сильно все перепугались. Сотни пустых мешков с логотипом «Бороид» разносило ветром. Хэнк махнул мотористу, тот заглушил двигатель, и мужчины уселись рядом с подсобкой. Кто-то закурил, но Хэнк быстрым движением вырвал сигарету изо рта, загасил и тщательно притоптал пепел. «Давай без этой ковбойской дурости, идет?» Парень кивнул. «В следующий раз», — повернулся он к Джинни, — «когда я велю уходить, ты уйдешь. Но как я научусь, если буду уходить, когда начинаются проблемы? Ты бы в любом случае ничему не научилась. Огненный шар. Видно было бы даже из города. Работяги обессиленно повалились на лавки. Мастер бродил туда-сюда, костеря насос. Что случилось? Осторожно поинтересовалась она. Иногда газ начинает рваться наверх, без всякой причины. Все делаешь правильно, но с этим все равно не совладать. После этого случая она не хотела и на шаг отходить от Хэнка. Если он окажется на буровой в момент взрыва, она должна быть рядом. Она больше никогда не останется в одиночестве.